С прежними слабыми ветрами прошли сутки, миновали вторые. Аквила давно уже шла крейсерским ходом, оставив китовую бухту в сотнях миль позади. Прошли траверс Людерица, так и не приближаясь к берегам, особенно негостеприимным здесь, в запретной зоне на Маквалленда. Лояну и капитан решили пересмотреть тщательно запрятанные алмазы и произвести дележ. Капитан оценил находку в 30 тысяч фунтов. Таким образом, на долю каждого приходилось около 3000. Флояну хотел, чтобы пятеро водолазов, вместе с ним рисковавшие больше всех, получили бы большую долю. Лейтенант и Чезаре от имени Леа отвергли это предложение. Флояну, как владелец яхты и человек, несший расходы по всему плаванию, получил найденный лейтенантом алмаз. Капитан считал, что один этот камень стоит не меньше 10 тысяч фунтов. Флояну забеспокоился о камне, найденном Леа. Лейтенант Андреа достал из кармана алмаз и объяснил, что Леа отдала ему камень на сохранение. Когда нагрянула полиция, лейтенант опустил алмаз в дырку у ключины, стоявшей на палубе шлюпки, и ему доставляло удовольствие видеть, как охрана топчется на ярком солнце в самой непосредственной близости от сокровища. «Разве можно было так рисковать?» — вознегодовал Флояну. «Это же мальчишество!» «Вовсе нет. Поверьте, ни один черт его бы там не нашел. Я провозился 2 часа, прежде чем смог достать алмаз, кляня себя за чересчур хитрый тайник». «Подождите», — сказал тихо Чезаре. «Я позову ее. Андреа, дайте мне камень». Он взял алмаз, подошел к Леа, вяло перебиравшей ноты в углу кают-компании у пианино, и взял ее за руку, поднося сверкающий камень к свету торшера. «Какой красивый!» — Леа оживилась. «Это и есть настоящий алмаз?» «Леа!» — в отчаянии крикнул Чезаре. «Ведь ты нашла этот алмаз и хотела подарить его Сандре!» Снова мучительная морщина раздумья пересекла лоб девушки. Она сжала руки так, что пальцы хрустнули. «Ты говоришь так, дорогой? Значит, я хотела... Но я не помню ничего. Здесь все мне незнакомо». Слезы покатились по ее загорелым щекам. «Чезаре, я не могу больше», — вдруг вмешалась Сандра. «Не мучайте ее». Чезаре поцеловал Леа в лоб и подошел к Сандре. Руки его вздрагивали, когда он протянул ей алмаз. «Возьмите его. Леа так хотела, представляя, как вы обрадуетесь». «Она сама сокровище, ваша Леа. Бывают же такие девушки». «А это...» — Сандра равнодушно положила алмаз на стол в общую кучку. «Пусть увеличит долю каждого на несколько фунтов». «Не на несколько фунтов, а на несколько сот!» — лейтенант посмотрел на Сандру с нескрываемым восхищением. «Все равно я в равной доле. Только кок, и то неважный». «Сандра, ты делаешь глупость», — рассердился Флояну. «Тебе деньги нужны, как и всем». «Советую». «Нет, приказываю», — сказал капитан. «В Кейптауне никому ничего не делать с алмазами. А то мы сразу же попадемся, и тогда происхождение алмазов у членов экипажа «Аквилы» станет ясно. Надо отложить продажу камней до Цейлона. Коломбо — следующий крупный порт на нашем пути. А еще лучше всего потерпеть до Европы». «Я не могу так долго ждать», — взволнованно сказал Чезаре. «Я готов уступить мою долю кому угодно, лишь бы получить деньги сейчас. Мне надо лечить Леа. Может быть, вы, — обратился он к Флояну, — сможете мне дать денег под залог моих алмазов?» «Я могу купить их у вас. Конечно, принимая во внимание, что оценка наша наверняка завышена, потом риск продажи. Словом, хотите 1000 фунтов? Нет, ладно, 1500. «Согласен. Давайте деньги, а мою долю берите на себя». «Нет, постойте», — рявкнул капитан Каллигари. «Не торопитесь, Чезаре. Я дам взаймы все, что у меня есть с собой, примерно 400 фунтов. Кроме того, я предлагаю всем сложиться, кто, поскольку сможет, соберем на лечение Леа, ведь мы все ей обязаны».